Жуки до сих пор не проигрывали в силе и скорости, но вот технологически. Удар косой в голову, вжунь. Энергетический щит отражает атаку, а через секунду мощный кулак пробивает хитиновый панцирь насквозь. Два десятка богомолов облетают противника со спины. Пхирок, стальная броня которой я когда-то владел, выпускает в воздух десяток самонаводящихся ракет. Жуки превращаются в фейерверк из внутренностей. Эти ублюдки только появились на улицах, а уже совершенно изменили картину боя. При этом среди них даже не было Доусона. Пора уравнять шансы. Из земли вырастают два корня толщиной в метр, а длинные в 10 метров и хлестким движением обрушиваются вниз. Словно кнут две толстенные лозы рубанули по храмовникам. Я немного помог лозам ускориться, подтолкнув их телекинезом, благодаря чему энергетический щит лишь жалостливо моргнул, и не сумев удержать атаку, отключился. Но движение корней на этом не закончилось. Словно мух раздавило десяток бойцов-храмовников, ну и паре моих жуков тоже досталось. Храмовники тут же рассредоточились на десяток мелких групп по 5-6 человек и начали зачищать местность. На меня никто не обращал внимания, в толпе богомолов меня то и видно было с трудом. Храмовники орудовали тяжелыми пулеметами, каждая пуля которых могла срезать сразу трех богомолов, если те стояли на одной линии. У лысого храмовника был кассетный гранатомет, из которого он, не переставая, разбрасывал заряды по округе. Должен отметить, что тип был достаточно жесток. От его гранат погибло не меньше людей, чем богомолов. Палил он, конечно, без разбора. Справа от меня группа храмовников ворвалась в строй тараканов и, орудуя мечами, довольно шустро начали приближаться ко мне. Отдал ментальную команду Бонни и Клайду забрать стаю и идти на зачистку сбежавших групп храмовников, а сам решил схлестнуться с мечниками. Занятие вышло не самое простое. Когда я вышел из толпы тараканов и жестами попросил их освободить площадь для драки, жуки послушно повиновались, а храмовники охренели, уставившись на меня изумленно. Ах да, надо же снять покров, чтобы было понятно, с кем имеют дело. Краснов, сучий предатель, такой же, как и твой отец, рявкнул тип с рыжей бородой и шрамом через все лицо. А я слышал другую версию, ту, где вы как грязные шлюхи поменяли хозяина с одного на другого. А вот отец остался верен себе до конца. Надеюсь, Тек вас стропонит 24/7 железными елдаками, как вы и хотели. Моего выпада психика гордого храмовника не пережила. С истеричным воплем его пятерка ринулась в бой. Покров, электрический разряд. Первый же удар принимаю на предплечье. Электрическая дуга проскакивает между мной и мечом еще до соприкосновения, отчего силовую броню храмовника замыкает. Предплечье выдержало и со звонким лязгом отбросило меч в сторону. Оставшаяся четверка взяла меня в кольцо, после чего каждый нанес по удару, прежде чем получил свою порцию короткого замыкания. Так просто, что даже скучно. «Добейте их», — сказал я, уходя, и безразлично махнул рукой. «Будь ты прок», — бородач так и не успел договорить. Кольцо богомолов сомкнулось. «Эх, знал бы этот храмовник, что я и так проклят». Спасибо артефактам. Из гильдии охотников на поверхность выбралась сотня жуков. Зачистили, ну хоть что-то идет по плану. Группа из отеля пока так и не вернулась. Запросил отчет у праймов, скрежещут, что зачистили чуть больше половины. Группы храмовников были уничтожены. Осталось три бойца, которые каким-то чудом еще отбивались. Один был покрыт каким-то блестящим полимером, чем-то похожим на мой покров. Правда, после каждого удара происходил всплеск, и часть полимера отлетала в сторону. Такими темпами скоро защита падет. В другой стороне улицы бился занимательный тип. Его окружали стремительно исчезающие трупы богомолов. Жук подлетает к храмовнику и отрубает ему руки. Конечности отлетают на добрые 5 метров. Кровь из ран храмовника хлещет, забрызгивая трупы богомолов. Трупы плавятся, смешиваются с кровью и текут по направлению с искалеченному бойцу. Пара секунд, и у него новые конечности. Бесконечная регенерация, а, видимо, нет. Трупы жуков закончились, и брать запчасти больше было неоткуда. Богомолы милосердно срубили ему руки и ноги, оставив истекать кровью. Слева от меня загорелась неоновая вывеска бара, а над головой послышалось жужжание. Поднял голову и немного охренел. На месте уничтоженных богомолами турелей уже стояли новые. То ли Тек турели сделал модульными, которые могли заменяться при помощи автоматики, то ли кто-то очень шустрый пробежал по всему городу и воткнул новые. Вот только это уже не имело значения, так как ливень пуль обрушился на улицы. Выстрелы вспахивали землю, разрывали трупы на куски, а тараканов просто распыляли на атомы. Я тут же взлетел вверх и методично облетел весь город, сворачивая турелем стволы. Закончив, осмотрел поле боя. Зрелище вызывало смешанные чувства. От богомолов осталось хорошо, если треть. Зато все краги были живы, здоровы, только трясли головами, как будто очухивались от порядочного удара по башке. Город завален телами, со стен медленно стекает кровь и ошметки плоти. И только радостный тип, использующий тела для регенерации, вскочил с земли и побежал прочь из города. Фас, Клайд догнал беглеца, срубил ему косами ноги, после чего мощная челюсть сомкнулась на голове храмовника, оборвав его жизнь. Странно, но Гюнтера нигде не было видно. Неужели сдох в своем бетонном гробу? Из отеля на улицу вывалили 400 богомолов. Отлично, суммарно у меня еще оставалась армия численностью более 1000 жуков, плюс 300 крагов. Со стороны базы Tech Prime мы запросили подкрепление. Несмотря на то, что турели я уже уничтожил, кто-то оказывал сопротивление. Все в атаку. Осталось зачистить базу и найти Гюнтера. Королева вышла на связь, как же не вовремя. Патриарх, как идут дела? Почему я чувствую, что численность моих детей резко сократилась? У вас все в порядке? Голос взволнованный, заботливая мамаша. Да все отлично, примерно 2/3 бойцов, поставленных тобой, оказались экипированы не самыми лучшими бронежилетами, из-за чего их только что перемололо пулеметными очередями. Могла и получше войско создать. С усмешкой прокомментировал я, хотя и эти справляются с возложенными на них обязательствами. А ты мог бы и получше управлять армией, полководец Хренов. А вот это плеснуло яда в ответ. Что ты сказала? Плохо слышно, повтори, пожалуйста. Я сказала благодарю за похвалу, патриарх Хренов. Вот буженина неблагодарная. Закончу тут, лапки повыдергиваю и жужжать заставлю. Ответом мне была тишина. Королева прервала связь, но проучить ее определенно придется, может даже убить, а на трон усадить кого-то из ее многочисленного потомства. Хотя потомство было многочисленное до моего визита, сейчас там порядка 5 жужелиц осталось, но и из них смогу выбрать новую владыку. Подлетел к складам ТЭК, а там картина маслом. Платформа поднимает на поверхность 10 бронемашин, они рассредотачиваются по периметру, не переставая ведя огонь по богомолам, парящим в воздухе. После чего платформа опускается вниз за новой партией бойцов. Ну давайте, жучки, в атаку. Богомолы накинулись на бронетранспортеры, удары лезвиями проминали стальные корпуса, гнули дуло пулеметов. Но из бойниц жуков уже поливал огнем экипаж, сидящий внутри. Жук завис над машиной, плюнул кислотой на крышу, после чего металл начал медленно растворяться. Целая минута потребовалась, чтобы образовались дыры в обшивке. Как только металл истончился, богомол рванул вниз и врезался в крышу, проломив ее своим телом. Стальной лист упал на экипаж и раздавил всех, кто был внутри. Богомол при этом выжил. Остальные консервные банки также вскрыли не без потерь, но до прибытия новой платформы периметр был зачищен. Жуков расположил вокруг платформы. Богомолы сидели на крышах, заборе, стояли на асфальте, парили в воздухе. Зрелище впечатляющее, несмотря на то, что большая часть от начального войска уже погибла. Платформа поднялась снова. Из недр базы ТЭК сначала показалась 3-метровая голова, а потом и остальное тело гиганта. Голиаф, и судя по свету, льющемуся из его груди, на этот раз запитан он от артефакта. Глава 20. Платформа остановилась в своей верхней точке. Голиаф оказался не один, а вместе с ним были 2 десятка бойцов в силовой броне, Доусон и Гюнтер. А дальше бой пошел настолько быстрыми темпами, что я перестал понимать, что вообще происходит. Тыковцы, закованные в силовую броню, выпустили единовременно 2 сотни ракет. Мои богомолы, сидящие на крыше, блеванули кислотой, облив как носителей брони, так и Голиафа. Доусон шустро отскочил в сторону, выхватил меч и понесся в самое пекло. Взрывы, уничтожившие 2 сотни жуков, раздались одновременно с воплями людей, сгорающих от кислоты. Часть бойцов успела сбросить броню, тем, кто замешкался, повезло меньше. Хотя повезло ли первым? Спасшись от плавящей броню кислоты, они выпрыгнули прямиком на серпы зашедших со спины богомолов. Я активировал дух леса, попутно дал усиление корням с помощью покрова, накинул сверху электрический ток. Лозы устремились прямиком к Голиафу, но все резко переменилось, когда стальной гигант заговорил. Из предплечий выдвинулись пулеметные орудия, такие же поднялись из плечевого пояса. С оглушительным визгом раскрутились 6-ствольные пулеметы и начался форменный ад. Спрятаться было негде, А автоматика Голиафа работала на ура. Лазерные целеуказатели прорезали воздух, носясь из стороны в сторону, и богомолы умирали, не успевая достичь агрессора. Богомолы, сидевшие на крыше, дали последний залп кислотой в своей жизни, после чего автоматика навелась на них и срезала кусок крыши, вместе с жуками, сидящими на ней. До земли жуки долетели уже по частям. Потеря жуков не была какой-то проблемой. Я предполагал с самого начала, что они расходный материал, который просто облегчит мне жизнь. Основную работу придется делать самому. Завис над Голиафом и с помощью телекинеза потянул за турель. Со скрипом ствол начал сгибаться. При этом автоматика не прекратила палить, из-за чего пули в один момент продырявили ствол, после чего выстрелы летели по рандомной траектории, что меня не особо устраивало. Нанес удар в районе предполагаемого бойка. Металл упогнулся, еще. Пулемет заклинило. Круто, один из четырех, дело за малым. Но дальше дело не пошло, так как автоматика переключилась на меня. Тугие струи свинца полоснули по покрову, заставив меня кувыркаться в воздухе. Сука, больно. Вспомнив про лозы, добавил скорости росту. Десятки корней ринулись к Голиафу. Автоматика перевела огонь на приближающиеся объекты. Выпустив пару очередей, интеллектуальная система верно оценила бесполезность подобных действий, после чего на груди Голиафа выдвинулась крупная пушка. Яркая вспышка света, хлопок. Лозы испарились, а вместе с ними исчезли сотни жуков, а также сотня крагов, плюс бар, в котором я когда-то читал рэп. Яб твою мать, он нас всех тут перебьет таким макаром. Я спикировал на спину железяки и, приложив ладонь, активировал электрический заряд. Синяя дуга проскочила между нами, и турели железяки безжизненно повисли. Проводка в корпусе гиганта сверкала искрами, но он больше не шевелился. Минус один. Артефакт заберу позже. В живых остался Доусон и Гюнтер. Гюнтер сидел на деревянных ящиках со скучающим видом и отстреливал приближающихся тараканов, которых осталось уже значительно меньше сотни. Гюнтер приложил пальцы к горлу, после чего его голос разнесся по всей округе. «Краснов, правильно, я знал твоего отца. Доставучий тип, должен сказать. Вечно совал нос в мои дела, вынюхивал что-то, убивал архонтов, принадлежащих Великой Германии. Ты, я смотрю, недалеко ушел от него. Сдавайся, вся твоя армия уже уничтожена, а к городу со стороны гор уже приближается 2000 проверенных бойцов. Вам конец», — театрально констатировал Фриц. «Зигмунд, ты же в курсе, что владельцы артефактов и так обречены, кто-то на быструю смерть, а кто-то на мучительную. Мне осталось меньше полутора лет, так что пути назад нет, только вперед. А у тебя есть то, что мне нужно, плюс ты обидел одну мою подругу, придется расплатиться по счетам». Хищная улыбка опять вылезла на моем лице. «Похоже, этот мир меня изменил и не в лучшую сторону. Я полагаю, ты говоришь о Еве. Бедная девочка, не самый лучший образец генной инженерии, но она была лишь ступенькой к величию». Стальной глаз Гюнтера начал проворачиваться, жужжа. «О, смотрю, у тебя несколько артефактов, не думал, что будет так просто их заполучить. Могу то же самое сказать и о тебе. Запихнуть артефакт в железяку – идея неплохая, но, как видишь, провальная. Убью тебя, Доусона, и все. Считай, я собрал все необходимые мне артефакты. Краги, прикончите уже Доусона, он меня достал, всех богомолов почти порубил. Слова не мальчика, но мужа. А что, если я предложу тебе бессмертие? Физическое, разумеется. Как видишь, мне перевалило за сотню лет, а я все еще цвету и пахну. Да по синюшному цвету лица видно, что ты цветешь, а если чем и пахнешь, то только формалином и дерьмом. Зря ты так, вон твой босс согласился, теперь сможет протянуть хоть сотню, хоть тысячу лет, несмотря на то, что ты с ним сделал. Этот отброс жив? Ну а кто, по-твоему, пилотирует Голиафа? Судя по датчикам жизнеобеспечения, он до сих пор жив. Кроме того, он принял мою идеологию. Закончим здесь, а после вернемся на Землю, где создадим четвертый рейх, покорив всю планету. А там как пойдет, может, найдем и новые миры для завоевания. Хе-хе-хе. Скрипучий голос разнесся по округе. Раз ты так хочешь, то я скоро тебя и отправлю в иной мир. Подожди буквально минутку, я с Доусоном разберусь. Да, конечно, я никуда не спешу. У меня впереди вечность. Доусон рубился против крагов. Его меч не мог пробить их броню, но вот силы в его ударах было столько, что он отбрасывал каждой атакой пёселей на десяток метров назад, ломая им кости. Сотня крагов уже валялась на асфальте, не имея физической возможности подняться. Лапы, изогнутые в неестественной плоскости, обломанные зубы, лежащие на земле. Десятка два умерли от черепно-мозговых травм. Отдал команду крагам держаться позади меня, а сам преградил дорогу разбушевавшемуся Доусону. «А, ты тот сопляк, помню тебя. Зачем пришел? Полагаю, за тем, чтобы навалять своему учителю, ну и за артефактом, конечно. Если отдашь его мне, то так и быть отпущу живым. Ох-хо-хо, а ты дерзкий. Ну давай, покажи, что умеешь». А показывать, собственно, особо было нечего. Лозы оплели его конечности и растянули в разные стороны. Я притянул лежащее на асфальте лезвие богомола и занес над головой человека, предавшего моего отца. Экзоскелет Доусона выпустил лезвие и рассек мои лозы. Храмовник ударил мечом сбоку без замаха прямо мне в ребра. Хе. Воздух со свистом вышел из легких и меня отбросило в сторону. Сука, как больно-то. Я встал на четвереньки, чтобы подняться, но в ту же секунду получил сокрушительный удар в районе позвоночника. Покров держал удар, а хера толку, от запригородного урона кости и внутренние органы превращались в труху. В правом верхнем углу появлялись одно за другим сообщения. Сломано 3 ребра, время восстановления 6 суток, 23 часа, 59 минут. Сломано 7 ребер, время восстановления 6 суток, 23 часа, 59 минут. Множественные трещины в позвоночнике. В случае перелома вы будете парализованы ниже пояса. Время восстановления 3 суток, 23 часа, 59 минут. Мощный пинок отбросил меня в сторону пятящейся назад стаи. Передо мной встали только Бонни и Клайд, остальные псы уже были готовы свалить. Ничего не скажешь, верные ребята. Я с трудом поднялся на ноги, приказал моим верным псам обойти его со спины и атаковать ноги, но лишний раз стараться не рисковать. Стоять было чертовски больно. Я поднял себя в воздух телекинезом, попутно выращивая лозы, которые скоро станут моим ударным инструментом. Клайд кинулся со спины на Доусона, сервопривод с жужжанием выстрелил в сторону крага руку с клинком и едва не попал по морде. Не упустив своего шанса, я сконцентрировался телекинезом на колени храмовника и ударил сбоку. Подвижная часть погнулась, из-за чего Доусон начал косолапить, теряя равновесие. Зубы крагов мелькали все ближе от его рук. Еще немного и мы сможем его распять, как когда-то уже делали. А дальше пойдет одностороннее избиение. А хера ты лыбишься, пацан? Пришью тебя и все будет кончено. Доусон отпрыгнул назад, разрывая дистанцию. Краги остались стоять рядом со мной в момент, когда я нанес удар телекинезом ему в район пятки. Заваливаясь на спину, Доусон махнул в нашу сторону мечом, выкрикнув: «Разрушитель миров!» Грудь Доусона взорвалась кровавым месивом, и ничего не случилось. Доусон упал на асфальт, выбив своей туши искры, а у меня в правом углу всплыло новое уведомление: щит мироздания заблокировал смертельный удар, откат 14 дней, 23 часа, 59 минут. Я посмотрел на крагов, а они перевели взгляд на меня, не понимая, что случилось. Позади послышался грохот осыпающихся зданий. Краги сделали неуверенный шаг вперед и упали разрубленные горизонтально на две части. Бонни, Клайд, нет, какого хера? Мозг псов был еще жив, глаза метались из стороны в сторону, а зеленая кровь заливала асфальт. От такого удара регенерация не спасет, нет, живите, мои хорошие. Банька, Клайд, Доусон лежал на асфальте и не шевелился. Сука, что делать? Вокруг куча трупов с регенератом, а хер от него толку? Я в прошлый раз баньку еле вытащил с того света от пулевых ранений, а тут рассекло надвое. Краги жалобно смотрели на меня, а в сознании ломились волны их эмоций. Они просили прощения за то, что не смогли меня защитить, за то, что оказались такими бесполезными, а еще им было страшно умирать. Хорошие мои, да вернее вас нет никого, простите. Комок в горле и слезы навернулись на глазах. Внезапно поток эмоций крагов стал ослабевать. У меня же есть артефакт. Дыхание жизни, класс артефакт. Активный навык, вы способны даровать последний шанс умирающему, исцеляя его тело от хвори. Применить на себя навык нельзя. Откат 30 дней. Заряд только один. Прокатит как с телепортацией, или нужно выбрать только кого-то одного. Блять. Пока я думал, краги затихли. В панике подтащил 4 куска двух питомцев и, наложив руки, применил дыхание жизни. Свечение от применения навыка слилось со свечением, вырывающимся из груди Доусона. Артефакт воспарил над телом храмовника, а через секунду взмыл в небо и исчез. Проморгавшись, я уставился на тела крагов. Сработало, хуй там, мои псы так и лежали разрубленные на две части. статус, дыхание жизни, класс артефакт, активный навык, вы способны даровать последний шанс умирающему, исцеляя его тело от хворей. Применить на себя навык нельзя. Откат 29 дней, 23 часа, 59 минут. Навык использован впустую, какого хера система? Ответа не последовало, сука. Надо было оставить вас в лесу. Нафиг я вас взял с собой? Раздался скрежет голоса Гюнтера. Браво, как драматично. Шекспир бы всплакнул от этой сцены. Оплакивать двух шавок, это сильно. Когда выдастся минутка, я, может, тоже пророню пару слезинок над Доусоном, к примеру. Хотя вряд ли. Этот уебок что, хлопает в ладоши? Сейчас я вырву эти культяпки и засуну ему в задницу. Взмыв в воздух, я подобрал пару клинков, оставшихся от богомолов, и рванул к Гюнтеру на всех парах. Гюнтер все так же сидел на ящике и безразлично на меня пялился. Ну, сука, срежу башку одним движением. Расстояние до чертового фашиста, закованного в стальную броню, сократилось до жалких 50 метров, еще секунда и ему конец. Телекинез прекратил меня поддерживать, и я на всем ходу проехался мордой по асфальту. Я попытался остановить движение, но телекинез больше не работал. Как и покров куда-то делся. Встал на ноги, кровь стекает по подбородку. Спина ноет, ребра болят, но ничего, жив. Попробовал вызвать какой-нибудь навык, бесполезно. Какого хера? Прошипел я от злости. А, это особенность моего артефакта. В определенном радиусе не действуют ни навыки, ни артефакты. Удобно, да, даже не пытайся бежать. Я просто пристрелю тебя. Я и не думал о побеге. Ну стреляй, чего тянуть. Знаешь, в жизни бессмертного тоже есть минусы. Скучно, безумно скучно жить. Схлестнемся. Гюнтер вытянул меч и жестом пригласил на бой. Отказываться невежливо, подумал я, и шагнул вперед. В ту же секунду Гюнтер отбросил пистолет в сторону. Гюнтер стоял и ждал, пока я приближусь. Тонкое лезвие его меча больше смахивало на рапиру. Да и стойка у него скорее для фехтования, чем для средневековой рубки. Владению мечами я не обучен, надеюсь, скорость реакции даст мне фору. Я рубанул сверху вниз. Гюнтер, сделав маленький шаг, сместился в сторону. Нанес удар по диагонали вверх, даже не пытаясь парировать. Он просто отклонил голову в сторону. «Орудуешь как ломом, никакого изящества», — сказал Гюнтер надменным тоном. «Ну покажи, великий мастер, что ты умеешь». «Пока я увидел только навыки пустозвона». «Как скажешь». Рапира засвистела в воздухе, нанося короткие тычки. Заметить удар я успевал всегда, а вот реагировать на него становилось все сложнее. Темп атак был рваный, сложно подстроиться и улучшить момент для контратаки. «Удар, удар, задержка, удар, удар, удар, о». А ты шустрый. Посмотрим, как долго ты сможешь уклоняться от атак. Я постепенно стал понимать его стиль боя. Атаки чередовались с обманками. Иногда он делал финт, показывая, что собирается атаковать в грудь. Резко прерывал движение и направлял удар мне в бедро. А все, что я мог, это отскакивать то влево, то вправо. Если бы ловкость была прокачана сильнее, то таких проблем бы у меня не было, и я уже смог бы чем-то ответить. Но пока приходилось отскакивать, изредка с лязгом отводя его рапиру в сторону. Я наступил на ошметок тела и на долю секунды замедлился. Боль тут же прошила плечо и бок. За такой короткий промежуток он успел сделать во мне две новые дырки. Сука, больно было ужасно. Я такого не испытывал с момента попадания сюда. Видимо, регенерация уменьшала боль, а сейчас она, увы, не работала. Из-за ранений я начал активно терять кровь. Если и дальше буду убегать, то ослабну и сдохну после следующей серии ударов. Нужно наступать. Удар, уклон, уклон, уклон. Сука, да как до тебя добраться? Гюнтер резко рванул вперед, а я, запаниковав, отскочил назад, но недостаточно далеко для того, чтобы избежать удара. Клинок с хрустом вспорол мою куртку и вошел прямо в сердце. Я выплюнул кровь, потекшую из рта ему в лицо. Как некультурно. А ты зануда, интереса в сражении с тобой не было никакого. Жалкий плебей. Ну ничего, твоя смерть не будет напрасной, и уж точно не будет последней на моем пути. Я соберу оставшиеся артефакты, а потом построю новый мир, декламировал Гюнтер, смотря мне прямо в глаза. Для начала построй себе новый нос, сказал я с усмешкой на окровавленном рту. Что за бред? Спросил Гюнтер, вопросительно подняв бровь. Я ударил кулаком по лезвию, засевшему у меня в груди, и клинок Гюнтера сломался у основания рукояти. Фриц удивленно глянул на свое оружие, благодаря этому мгновению я успел прихватить его за затылок и впечатать колено в его морду. Первый, второй, десятый удар. Шип, растущий на колени с хрустом, проломил череп, а каждый последующий удар отдавался противным чавканьем. Тело Гюнтера обмякло и рухнуло на землю, но облегчения я не ощутил. Навыки до сих пор не работали, а я был жив до сих пор только благодаря тому, что у меня была генетическая мутация, давшая мне 3 сердца, 2 из них были еще целы. Хромая, я направился в сторону моих псов. Там мои навыки работали буквально десяток минут назад. С каждым шагом из груди выплескивалась новая порция крови, но это не помешало мне поднять с асфальта гранату. Термобарическая, отлично. Выдернул чеку и отправил прямиком на труп Гюнтера. Гори в аду, уебок. Глава 21. За спиной прогремел взрыв. Мелкие камни барабанили по спине, а это что? Руки трясутся, как у алкаша, холод по всему телу. Как-то мне не очень. Шаг, еще один, десятый. Силы потихоньку тают, в глазах потемнело. Я споткнулся о руку Доусона и рухнул лицом вниз. Упал во что-то липкое. Кровь. Кровь Бонни и Клайда. Бедные мои песели. Вызвал статус. Система отозвалась, выведя мои параметры. Среди них было сообщение: сердце октопуса уничтожено. Выносливость снижена на 30%. Сердце восстановлению не подлежит. Одноразовое сердце, почти как в играх. Только больно мандец. Ну что, Леха, осталось 2 жизни, кайф. Отсчет таймера до починки костей идет, значит и навыки все откатились. Ткнул пальцем в грудь, на месте раны от рапиры остался бугорок шрама. В глазах потемнело и я потерял сознание. Не знаю, сколько времени прошло, но очнулся я от сильного жжения на лице. Открыл глаза, а надо мной склонился крак. Выглядел он странновато, выцветшие глаза, перекошенная морда. Зеленая слюна капает мне на щеку, трупный запах из пасти. Но больше всего мне не понравилось то, что челюсти крага были распахнуты и приближались к моей шее. Отбросил себя телекинезом назад и скорчился от боли в ребрах. Встал на ноги, не сводя глаз с крага. Странно, но тела Бонни и Клайда нигде не было. Всмотрелся в надвигающуюся тушу, а зверуха была раза в 2 крупнее стандартного крага. Более того, в ней угадывались черты одновременно и Бонни и Клайда. И какого хрена случилось? Вы теперь единое целое, Бон Клайд, к ноге. Клайбон, фу, фу, сука. Но крак не внял моим командам ни голосовым, ни ментальным. При этом стая, ранее подчинявшаяся моим пёселям, сейчас рассеялась по округе, больше не сдерживаемая никем. Вот и все, кончилась у меня армия. Хотя нет, еще пара праймов живы. От силы жуков 30 еще остались. Ну, давай, приходи в себя, моя хорошая, хороший, я добавил в голос всю радушность, которую было способно выдать мое искалеченное тело. Крага, увы, это не впечатлило, и он кинулся в атаку. Дух лиса, корни обвили задние лапы, и песель рухнул, плашмя не долетев до меня каких-то пару метров. Ну ты чего, мы же с тобой одна семья, вспоминай. На всякий случай я обвил лозами и передние лапы, аккуратно разведя их в стороны. Подошел к крагу и потрепал за ухом. Холодная кожа, как будто потрогал архонта из ледяной пустоши. Побочка от воскрешения. За спиной послышался скрежещущий звук смеха. Хе-хе-хе, потрясающе. У тебя есть артефакт, способный воскрешать мертвецов? Восхитительно. Ну и как тебе? Воскресить своих песиков, сделав из них безумную машину для убийств? Прямо из земли вырастало лицо Гюнтера. По асфальту тянулась вереница пепла и кусков плоти, которые становились его телом. Гюнтер вырастал на глазах. Песочный человек, ну и какого хера ты еще жив? Я ж тебя разметал по округе. А ты думал, у меня один артефакт? Увы, я проклят, не могу использовать сферы, зато бессмертен. А еще смотри фокус. Новое тело. Тадам. Гюнтер красовался, вертя голой задницей удобно. Состарился, пустил себе пулю в голову и получил новое тело. Теперь мне навсегда 30 лет. Круто, правда? Конечно, круто. Теперь я тебя смогу прикончить еще пару раз. Хищная улыбка опять поплыла по лицу, а разум начал утопать в ярости. Хотя в бессмертии есть минусы. Первый в том, что теряются все технологические усилители, но это не беда. А второй в том, что я немного потерял человечность. Но смотря на тебя, я понимаю, что ее теряют все владельцы артефактов. Твой папаша, кстати, тоже вытворял очень интересные вещи. Кстати, рекомендую обернуться. Сейчас начнется интересное. Гюнтер указал пальцем мне за спину. Обернувшись, я увидел, как из боков крага вылезли розовые жгутики и притянули близлежащие трупы к себе. А притянули то всего ничего. Каких-то 10 тел. Ерунда. Разодрав их на запчасти, начался процесс встраивания в тело. Мышечный каркас стал массивнее, костяные пластины выросли по бокам, череп значительно увеличился в размерах, а клыки с хрустом становились длиннее. «Какого хера?» – вопросительно воскликнул я. «Да, да, это мозговые паразиты. Я думал, что они обитают в природе, но как оказалось, это побочный эффект артефакта исцеления. Ты можешь воскресить и мертвеца, вот только руководить им будут уже инстинкты, а по сути, только один инстинкт – голод». Последнее слово Гюнтер растянул, явно смакуя. «Рекомендую тебе как можно быстрее прикончить зверюгу, иначе она доберется до новых тел и тогда ее будет очень сложно остановить, если вообще возможно. Конечно, займусь зверюгой, но сначала тобой». По моей команде десяток богомолов подлетели к Гюнтеру. Одним мощным движением срубили ему ноги, а после пригвоздили руки и тело к асфальту. Как только ноги приросли обратно к туловищу, их тут же пронзили серпы. «Ахаха, говорю же, меня не убить. А кто сказал, что я тебя хочу убить? Просто залью бетоном и выкину в океан. Мне твоя смерть без надобности. Будешь в вечной темноте, без воздуха, пищи и света, наедине с самим собой, с представителем высшей расы. Ты ж об этом мечтал? Ну вот считай, что это подарок тебе на день рождения. Нет, ты не сделаешь этого. Тебе же нужны артефакты, без них ты умрешь», — заверещал Гюнтер, осознав свое положение. «Все мы когда-нибудь умрем, кроме тебя, разумеется. Хищная улыбка – это все, что во мне осталось. Животная сущность затопила разум. Хотелось только одного – причинить ему как можно больше боли. Не знаю, что это, то ли действие артефактов, то ли навык альфу требует мести за Бонни и Клайда, но этому гондону не поздоровится. Когда я перевел взгляд на моего песеля, то он уже вымахал в размерах и лозы трещали не в силах его удержать. Раньше ты был Клайд и Бонни, а теперь ты Кладбани. Ну давай, иди сюда». Пес рванул в атаку. Зубы клацнули в сантиметре от моей ноги. Шустрая падлюка еле успел отлететь в сторону. Зависнув над Кладбонием, сгенерировал яд. Струя зеленой жижи упала прямо на морду твари. Но эффекта, увы, особо никакого не было. Ну окей, попробуем по-другому. Ударил сверху телекинезом в одну точку посередине черепа. Удар получился мощный. Кладбони аж впечатался брюхом в землю, а плоть на голове разметала во все стороны, оголив белый череп. Вот только на черепе не осталось даже трещины. Ну и ладно. Использовал дух леса, наложил на него покров и электрический разряд. Корни обвили тугим кольцом задние лапы. Электрический разряд прошил тело Кладбани, отчего мышцы сократились, а шкура завоняла паленой плотью. Итог, толка ноль. Добавил корней, после чего оторвал псину от земли и хлестким движением шандарахнул асфальт. Потом снова и снова. Пес мелькал в воздухе при каждом падении, поднимая клубы пыли в воздух. Но мышечный каркас отлично держал удар. Окей. Растянул лозами псину, после рубанул по лапе, отделив ее от тела. Лапу тут же забросил куда подальше. Когда Кладбани лежал по кускам, то случилось две вещи. Во-первых, пес уменьшился в размерах и отрастил себе новые лапы, добавив туда мощных сухожилий и укрепил конструкцию каркасом из костей. Во-вторых, отброшенные без задней мысли лапы нихера не лежали просто так. Долбанные культяпки мутировали в миниатюрные подобия крагов и начали перерабатывать трупы. Я это увидел только потому, что три другие лапы лежали недалеко от меня. Когда переработка была завершена, солидно подросшие мясные псины бросились к Кладбанию и на всем ходу врубились в его бока. Жгуты вылезли из тела Кладбания и из его миниатюрных копий, после чего они слились в один монолитный комок плоти. Тварь отрастила косы, как у богомолов, и начала пытаться допрыгнуть до меня. Я поднялся на 50 метров, а краг сумел преодолеть только половину пути. Но скоро все поменялось. Зависнув на земле на какие секунды, краг перестроил мышечный каркас, усилив ноги, после чего выстрелил себя вверх с легкостью, преодолев такую высоту. Все время, пока пес силился меня достать, я генерировал лозы. В момент, когда Кладбани летел к земле, я отправил корни в атаку. Бурая масса захлестнула зверя, после чего лозы ворвались внутрь тела через ноздри, глазницы, рот. Одним мощным движением разорвали тварь пополам. Оголенные ребра, вывалившиеся внутренности, слись по всему асфальту. Тварь затихла, но ненадолго. Розовые жгуты снова начали сшивать тело в один монолит. Сука, я ж даже мозг уничтожил, какого хрена? Пока тварь сшивала себя, я увидел, как в районе гибели 5000 новобранцев на глазах росла гора мяса. Долбанная миниатюрная копия Кладбания перестала быть таковой. Эта херовина с чудовищной скоростью выстреливала жгутами в трупы и затягивала их в себя. Позади меня раздался писк, как при запуске старого компьютера. За ним последовало голосовое оповещение: все системы перезагружены. Голиаф поднимался с колен. «Блядь, да где здесь чертов микрофон?» — раздался голос Артура. «Долбоеб, я тебя слышу. Молись, сука. Я твою сраную жизнь превращу в ад. Будешь молить меня себя прикончить? Прикончи меня уже скорее. Слышать твой ублюдский голос — настоящее мучение. Можешь задушить меня своими мощными накачанными руками. Хотя постой, у тебя же их теперь нет. Ахаха». Я расхохотался и сам не узнал своего смеха. Не смех, а карканье ворона. «Сучера, ты заплатишь». «Точно, точно. Ты теперь еще и нищий. Город-то уничтожен. А это все, что у тебя было. Ну, если сядешь у обочины с протянутой рукой, обещаю тебе выдать пару кредитов. Хотя какой рукой? Ахаха». А дальше случилось две интересные вещи. Артур начал палить в меня как сумасшедший из своей юбер-пушки. Но автоматика за мной не поспевала, и я каждый раз ускользал за секунду до того, как меня бы распылило на атомы. Из-за того, что Артур меня отвлек, я потерял контроль над ситуацией, дав псине свободно восстановиться. Более того, когда я наслал на Артурчика лозы, то этот дегенерат догадался включить щит, который с легкостью заблокировал мою атаку. Ну и как теперь выкурить оттуда этого мудилу? Какого хера ты убегаешь? Дерись как мужик, — выкрикнул Артур с нескрываемой ненавистью. Да, как мужик, — сказал пиздюк, сидящий в игрушечном солдатике. Мама, смотри, я робот. А-а-а. Новые залпы Голиафа заполняли все вокруг ярким свечением. Решил, что негоже попусту растрачивать мощные атаки. Артур был туповат и лупил по мне сразу же, как только орудие было заряжено. А у этих выстрелов был определенный ритм. Выстрел. Секунд пять затишье. Выстрел. И так снова и снова. Я подгадал момент и пролетел рядом с Кладбонием, когда он уже почти собрал себя в единый кусок. Сверкнуло. Да, выстрел вышел эпичным. Луч света ударил прямо в массивную грудь Кладбония, после чего псина взорвалась фонтаном плоти, расщепленной на мельчайшие частицы. Эх, немного не рассчитал. Череп еще цел. Налет схватил череп и выкинул его за пределы города. Позже с ним разберусь. Сейчас главная цель — Артур Пирожков. Удивительно, но Голиаф не отключал щит, даже когда ему нужно было произвести выстрел. Видимо, так, потому что энергетическая структура у защитного поля и атаки была одинаковой. Ну и ладно, я и не такие консервные банки вскрывал. Использовал дух леса, а сам наматывал круги перед Артуркой. Яркие лучи лупили по зданиям, расщепляя их до состояния пыли, прожигали асфальт. Но, увы, все еще мимо. «Артурка, ну как так-то? Ты вроде вырос, а как был неудачником, так и остался. Без чужой помощи ничего не можешь. Позорище. Гондон, тебе пиздец. Да сука. Снять ограничение. Да мне по херу на этот перегрев. Да, да на полную мощность. Да давай уже, блядь». Яростно орал Артур, колотя по командной панели. Какая ярость, какая экспрессия. «Артурка, надо было в школу актерского мастерства идти, хотя и там ты бы обосрался, сука». А Артурка не зря клацал по пульту своими корявками. Выстрелы стали реже, но луч, испускаемый орудиями, стал заметно мощнее. Нет, автоматика еще не поспевала, но каждый новый выстрел ложился все ближе. «Ахаха, беги, таракан, беги, еще немного и тебе пиздец». Злорадный голос Артура потек из динамиков. «Клоун, слабо раз на раз смахнуться, ты ж сам предлагал, или без солдатика ничего не можешь. Сначала поджарю тебя до хрустящей корочки, а потом можно и на кулаках, которых у тебя нет». Ахаха, новая вспышка ярости и звуки ударов по пульту. «Эх, не бережешь ты Голиафа, дурилка мажорная». Вспышка света и острая боль рванула ступни. Опустил взгляд вниз, а ступней по щиколотку то уже и нет. При этом рана очень аккуратно прижглась. «Ну ладно, гондон, если буду тянуть, то он мне так ноги укоротит по самую жопу. Отгадай загадку, ублюдок». Огромная тень накрывает мошку, для того, чтоб превратить во что? Правильно, в лепешку. В сотни метров позади Артура я все это время выращивал огромную секвою, которая уже летела с огромной скоростью вниз, прямо на Голиафа. Когда быстро приближающаяся тень накрыла Артура, он развернулся как раз для того, чтобы увидеть, как огромный ствол дерева влетает прямо в его защитный купол. Хруст разнесся по округе. Щепки взметнулись в воздух вместе с клубами пыли. На минуту все исчезло из видимости. Когда пыль осела, я увидел прекрасную картину. Артурка сидит окровавленный в сплющенной кабине Голиафа, надрывно дышит, сломанная кость ключицы торчит наружу, в плече застрял кусок древесины. Бронестекло разбито, хоть голыми руками его оттуда вынимай. Забавно, но Голиаф все еще работал. Со скрипом, но работал. Я без особой жалости выдернул из кабины Артура, он зацепился штаниной об осколки стекла, и она с хрустом оторвалась по колено. Ничего тебе доверить нельзя. Поселение угробил, Голиафа угробил, на земле уверен, что папкину контору ты тоже ухайдохал, бездарь. Артур харкнул мне в лицо, но плевок не долетел, а повис в воздухе заблокированный телекинезом. Раз уж у нас культурного диалога не выйдет, то давай я тебя освобожу от железного плена. Пошел нах, У Артура были заменены руки и ноги на стальные. Были, потому что я их тут же вырвал под самый корень. Мажор превратился в беспомощную игрушку. Его колотило то ли от адреналина, то ли от жалости и ненависти к себе. Отбросил его в сторону, а сам залез в Голиафа. Етить-колотить. Вот это я понимаю техника. Система. Передавай полный контроль. Ошибка. Система заблокирована. Ошибка. Прекратите вторжение, иначе Голиаф будет самоуничтожен через 10-9. Истеричка. Ладно, ладно, вылезаю. А ты, обрубок, иди сюда. Настало время охоты на зверя. Я притянул Артура в кабину, и автоматика тут же опознала своего владельца. Все зелененьким загорелось, красота. Я нанес десяток ударов по корпусу Голиафа и отделил от него сломанные ноги и руки. Лишний груз мне тут не нужен. Осталась только кабина пилота и пушка, а вдали уже виднелась огромная тварь, несущаяся за пределы города, чтобы соединиться с черепом Кладбане. Помните Архонта Земли? Ну так вот, он был раза в три поменьше, чем получившийся кусок мяса, и я явно не успевал его остановить, так как, даже оторвав ненужные конечности Артуру, ха-ха, простите, Голиафу, от этого сильно легче он не стал. Для того, чтобы поднять эту громадину над землей и сделать подвижной, пришлось сгенерировать ворох корней. Они оплели корпус, сделав что-то наподобие плавучей крепости. Корни передавали кабину друг другу, за счет чего мы могли перемещаться. Правда, скорость наша была невелика, если не сказать большего. Я на глаз навел пушку на мясной сгусток, слившийся с черепом, и дал залп. Плотный луч испарил землю, образовав 5-метровый кратер, а тварь ловко отскочила в сторону. Ну что ж, я не против и поохотиться на прыткую дичь. Погнали. Глава 22. Кладбаней даже и не думал куда-либо сбегать. Проклятая тварь тут же рванула в город и начала собирать все доступные трупы. Вы когда-нибудь видели тварь, которая весит больше 500 тонн? А я, блядь, вижу ее сейчас. Зрелище совершенно безрадостное. Как я определил, что тварь весит столько? Да легко. Сложил массу трупов 2000 тараканов и еще 6000 жителей города. Если Кладбаней своими жгутами извлечет еще и трупы, оставшиеся под землей, то шансов на выживание у нас будет немного. Пока этот гигант собирал куски плоти, мы с Артуркой проводили боевое сложивание. Нужно было нажимать кнопку выстрела на панели, а руки я ему уже оторвал. Вот такая незадача. Приходилось для каждого нового залпа лупить его лбом о приборную панель. Артурка, пли. Ну ты чего, не реви, соберись, сука. Я клянусь, шмяк лбом о приборную панель, я тебя заху. Шмяк, У нас была отличная команда, хреновый наводчик и безрукий снайпер. Выстрелы летели куда угодно, но только не в псину. Но с 10-й попытки я сумел таки прицелиться. Яркий луч мгновенно преодолел расстояние до цели и выхватил 5-метровый кусок от ноги Кладбане. Собаке Баскервилли это не понравилось, и она утробно взвыла. Впрочем, удачное попадание очень быстро перестало иметь хоть какое-то значение. Пес зарастил рану, а вместе с этим отрастил себе огромные крылья, как у богомола. И началось веселье. Мой ходячий танк перестал поспевать за псиной, она металась из стороны в сторону, уходя от наших атак. Бедный Артурчик уже лоб до крови расшиб от усердия. Сделав мертвую петлю в воздухе, летучая псина спикировала прямо на нас. Пасть Кладбани открылась на добрый десяток метров. Если долетит, то проглотит нас запросто. А нет, план был другой. У пса из глотки показалось зеленое свечение. Кислота. Ну сука, с такого расстояния точно не промахнемся. Артурка, огонь. Выстрел прошил псину насквозь, оставив в груди огромную дыру. Хотя какую еще дыру? Как говаривал мой трудовик, дырка у тебя в жопе. А это технологическое отверстие. Из проделанного технологического отверстия полилась кислота, щедро сдабривая землю. Псина тут же изменила траекторию, боясь нового выстрела. Но хрен ты куда денешься. Вжуньк. И правая лапа подрезана. Да что ж ты такая толстая мразь. Удалось отсечь только 2/3 толщины. В итоге конечность болталась в воздухе и постепенно зарастала. Кладбани сделал круг почета и полетел восполнять потери плоти в город. Этот чертов пес был едва виден за крышей казино. Ну и ладно, все равно я не люблю азартные игрища. Яркий луч снес препятствие, разметав игральные фишки по округе. Все на красные суки. Крак встал в центре города, и жгуты потянулись во все стороны. Они вламывались в здания, вытаскивали трупы и тут же присоединяли к себе. Но еще чаще они вытаскивали живых. Вопли ужаса, перемешанные с адской болью, наполнили округу. Жгуты раздирали живых на части, после чего встраивали их плоть в свою некросистему. Я успел дать еще пару залпов до того момента, как пес снова взмыл в воздух. Гигант испытывал мое терпение, кружа в небе и периодически блюя в нас кислотой. Прицелиться он не успевал, да и не особо старался. Пару раз кислотный дождь был очень близок, но я сумел его избежать, укрыв нас телекинезом. Артурка, думал ли ты, что мы с тобой станем такой отличной командой? Уверен, что думал. Ты чего молчишь? Сознание потерял? Зануда. Пес снова трансформировался. Вся поверхность тела покрылась белым налетом. Костяные пластины росли со страшной скоростью, и уже через какую-то минуту пес с головы до кончика жопы был покрыт броней. Осмелев, он на бреющем полете кинулся ко мне. Ну что, тварюга, думаешь, артефакт не справится? Огонь, огонь, огонь. Не справился. Я успел выпустить цельных 3 залпа, и заголосил динамик: системы перегружена, орудие перегрето, полное отключение систем. Как вовремя, а я ведь только успел пробить броню на лбу и высадить передние зубы кладбанию. Огромная пасть захлопнулась с лязгом, поглотив нас. Артурка, просыпайся, пришел твой смертный час. Эй, очнись. Да хрен с тобой. Подцепил дегенерата телекинезом и закинул себе за спину. Вышел очень милый рюкзачок. Из глубины пищевода к нам направились розовые жгуты. Они раздирали металл, пытаясь нас выковырить. А чего нас выковыривать? Я и сам выйду. Создал защитное поле телекинеза. Жгуты безуспешно лупили по нему, оставляя в воздухе лишь кучу слизи. Кладбани, а у тебя тут уютно. Как я посмотрю, ты вырос в прекрасную компостную яму. А раз ты одна большая куча удобрений, то, пожалуй, выращу в тебе немного помидоров. Корни разрослись по всему небу твари, опутали язык, прошивали насквозь плоть и углублялись внутрь. Добавил корням шипы, вот, теперь получше. Шипы срезали розовые жгуты, и те бесконечно регенерировали в теле кладбания лишь для того, чтобы снова быть срезанными. По пасти твари пробежала рябь. Кислотой блевануть надумал, смыть привкус вегетарианства? Сорян, не успеешь. Окутал корни покровом и направил прямо в пищевод. Пробив железу и разодрав брюхо, корни выпустили остатки кислоты наружу. Возможно, кислота попала на город, но какое мне до этого дело? Пес, осознав, что назойливого меня просто так не выковырить, решил спикировать мордой вниз. Но, к его сожалению, через дырку в зубах я прекрасно видел, куда мы летим. Свил защитный кокон из лоз как раз к моменту, когда мощнейший удар сотряс зверя. Хруст костей стоял такой, что казалось, будто кто-то очень быстро бежит по свежевыпавшему снегу. Сделал небольшое окошко, а пес в это время как раз начал трясти головой. Вот сукан, меня из-за него приложило сломанными ребрами о лозы. Ладно, пора заканчивать этот фарс. У зомби слабое место голова, вот туда и направлюсь, пожалуй. А внутри песя снова все изменилось. На небе выросли костяные лезвия, часть из них без устали наносили удары в пустоту, другая часть неподвижно замерла. Сгенерировав лоз, я разорвал верхнее небо пса, раздвинув плоть в стороны. «А-а, какого хера?» — послышался голос из-за спины. «Артур Кун, проснулся, с добрым утром, дорогой, нас сожрали». «Что, как, в смысле сожрали?» Дрожащий голос Артура почему-то доставлял мне определенное эстетическое удовольствие. «Ну вот так, натурально сожрали, не ссы, прорвемся», — усмехнулся я. «Путь, который проделывали мои лозы, зарастал плотью через какие-то десятки секунд, поэтому все, что мне оставалось, так это двигаться вперед». Прошли носовые пазухи, и через пару минут попали к мозгу, а там было прекрасно все. В центре прозрачная пленка, по форме напоминающая лобные доли, а внутри роились какие-то черви длинные 1 метр. Они плавали в желе розово-черного цвета. Когда я разрывал кусок плоти своими лозами, черви сокращались и выделяли какое-то белое свечение, запускающий регенерационный процесс. «Артурка, я тебе бассейн нашел, хочешь искупаться, больной ублюдок? Отвали от меня, зря, от тебя уже порядком дерьмом пованивает, обосрался что ли?» Нецензурная брань Артурки перекрыла рев кладбане. Я активировал лозы и очень заботливо обернул мозг твари. Потом также заботливо пустил по корням ток. Запахло горелым. Фу, сука, да мы тут задохнемся нафиг. Артурка, не время умирать. Нас ждут великие дела. Тебя по крайней мере точно. Корни выдавили глаз псины наружу, запустив внутрь черепа свежий воздух. А я и не думал останавливаться. Ток херачил так, что черви внутри черепной коробки конвульсировали, бились о лозы, сились выбраться, но, увы, кокон из лоз был герметичен. В глазнице кладбания я увидел стремительно приближающийся лес. Артурчик заверещал, как резанный. Со свистом мы рухнули на секвои. Деревья ломались не в силах удержать многотонную тушу, и спасибо кладбанию за выращенную броню. Ни один кусочек мяса никуда не делся. Все осталось там, где и было. Пережив падение, я потеребил Артура. Он снова потерял сознание от избытка чувств. Убрал лозы, на месте вороха червей, теперь был лишь пепел. Жаль, сферы не получу, а так ведь завалил полноценного архонта. Выбравшись наружу, я инициировал рост лоз, которые впрыснули в тело кладбания лошадиную дозу яда. Начался процесс разложения. Покойтесь с миром, мои хорошие Бонни и Клайд. Вы были мне верными друзьями. Вышло даже символично. Труп разлагался прямо у подножия сердца леса. Мои пёсели не только в моем сердце, но и станут частью сердца леса. Подождал, пока из разлагающихся останков выглянет железный остов Голиафа. С трудом разодрал его на части с помощью телекинеза и лоз, а затем извлек контейнер, заполненный светом. Он распахнулся со звуком открывающейся банки с кока-колой. Ты-ша-ша-ша. Подхватив кругляш, отправил его в поясную сумку. Артурка, ты тут поваляйся пока, я за тобой скоро вернусь. Ты куда, сука? Меня же тут сожрут. Подбородок скачет, как на американских горках. Глаза выпучены. Артурка явно увидел что-то недоброе в моих кристально чистых глазах и мыслях. Ох, скоро ты будешь молить, чтобы тебя сожрали. А пока полежи и подумай о вечном. Стой, стой, тварь. Истошный вопль стал едва различим после того, как Артура укутал кокон из лоз. В городе остался один германский турист. Нужно с ним решить вопрос, а уже потом займусь Артуркой. Вылетая из леса, заметил отряд, о котором говорил Гюнтер. До города им оставалось пара часов пути. Десятки единиц техники плелись вдоль забора из стометровых секвой. Да, ребятки, раньше можно было напрямик кататься, а теперь только в обход. Ни хрен вам в моем заповеднике делать. Влетая в город, осмотрел его с высоты птичьего полета. Да на этот раз не помета. Улицы города были залиты кровью, даже стены и крыши рухнувших зданий. Но самое парадоксальное то, что ни одного трупа не было, ни одного. Кладбани впитал в себя всю плоть, которая была поблизости. Бивш-бармак, какого хрена твои жуки не отвечают? Добавил в голос все возмущение, на которое был способен. Патриарх, а как мертвые должны тебе ответить? Усталый и слегка раздраженный голос королевы прозвучал в голове. В смысле мертвые? Пара десятков же оставались. Благодаря невероятным полководческим талантам патриарха, все войско благополучно было утилизировано. Поздравляю, ты справился. Просто ты подсунула мне бракованных солдат. Можно было и получше постараться. Ладно, жди в гости, скоро буду. С подарком. Обследовал место, где лежал Гюнтер. А там ничего не осталось, кроме расплющенных богомолов и вмятины в земле. Сука, это мы сюда приземлились, на кладбании. Ну и где этот мудила есть? Всеведущий картограф. Перед глазами развернулась карта. Не знаю, как этот хитрожопый фрик провернул этот фокус. Но точка с двумя артефактами очень быстро перемещалась вглубь континента через снежные пустоши. «Пока у меня есть карта, ты никуда не денешься», — обследовал отель. Вывернутые наизнанку шахты лифта, кровь повсюду, разрубленные двери, стены с выбоинами от серпов, но ни одного трупа. В логове храмовников была ровным счетом та же картина. Спустился на базу ТЭК, люминесцентные лампы моргают. Затхлый запах ядовитого дыма витает в воздухе. В лабораториях куча трупов ученых, мужчины, женщины. Жаль их, конечно, могли послужить благим целям. В казармах ТЭК нашел могильник из тысячи солдат. Маски ужаса, застывшие на лицах, многие хватались за горло. Пара человек успела добежать до противогазов, но по пути, видимо, вдохнули уже яд. Их скрюченные тела так и застыли на полу. На нижнем этаже обнаружились огромные доки, которые, правда, больше некому было обслуживать. Все инженеры мертвы. А вот в медицинском отсеке была сотня капсул с еще живыми железяками, точнее с живыми обрубками. Они плавали в регенерационном составе, восстанавливаясь от ран различной тяжести. Я же не упустил возможности и заглянул на склад. Уху-ху, силовая броня. Прям как у меня, Хироси. А это чё, новая версия? Почитал документацию и правда, выпустили улучшенную версию, но исключительно для внутреннего пользования. Более мощная броня, ракеты с большей силой детонации, модернизированная система связи, красота. Залез в новенький костюм. Как же приятно, мать твою так. С жужжанием крепления застегнулись и подогнали броню мне по размеру. Как будто вторая кожа, никаких голосовых команд, все исполняется через нейроинтерфейс. Датчики сканируют мозговые волны и отдают команды искусственному интеллекту. Нахрен мне костюм, а как мне с Гюнтером тягаться? Опять в рукопашную, чё-то я сомневаюсь, что он снова на дуэль согласится. А вот жахнуть по нему ракетой, а потом пепел аккуратно смести в урну и похоронить, где-нибудь, это совсем другое дело. И прошу заметить, это не воровство, это военный трофей. Ну да, утешай себя этим, патриарх сраный, буженина. Я все слышу, мать твою, давай не нарывайся. Ой, прошу прощения, я, связь оборвалась. Злится, что я положил всех ее созданий, хотя, конечно, злится. Она же чувствует боль каждого убитого таракана. А пропустить через себя боль 3000 жуков, это та еще пытка, наверное. Вылез наружу и встретил у ворот Сумера. Он как раз выгружался из подъехавшей колонны грузовиков. Якут выглядел намного лучше, чем в прошлый раз. Лицо розовое, довольное. Якут, все гуд, поприветствовал я друга. Здорово, да помаленьку. Как сам-то? Мозолистая пятерня пожала мне руку. Город только что спас от нашествия фашистов и зомби-гончий. Застенчиво махнул я за спину. «Опять наркоманишь?» — спросил якут, приподняв бровь. «Сумер, ты чего так глаза щуришь? Подозреваешь меня в чем-то? Слышь, иди нахер!» «Да, у меня такие глаза постоянно. Злой как собака, это, видимо, национальная черта всех китайцев. Вот и я говорю, ты слишком недоверчив к людям. Нужно быть более открытым миру. А ты работу не ищешь случаем? Опять архонта завалить надо? А ты надеялся, что нужно в этот раз завалить тёлок?» Гоготнул я, шучу, расслабь булки. Тут место одно вакантное появилось, мне нужен нормальный, адекватный человек, а из моих друзей только ты подойдешь, пожалуй. Ты ж не националист? С притворным опасением спросил я. Ага, и коммунист заодно. Ну то, что ты коммунист, это и так понятно. Вы в Китае все такие. Короче, хочу тебе предложить стать губернатором всего прекрасного города. Я обвел рукой груду развалин за моей спиной. Ёб твою мать, ты чё с городом сделал? Глаза якута сразу стали европейскими. А я-то чё? Я спасал, а они ломали. Развел я руками. Кто они-то? Ну они, фашики и зомби-собаки. Понимаю, как бредово все это звучит, но это чистая правда. А вот доказать этого я не смогу. Трупов, увы, не осталось. Но это и не важно. Берешься за работу, а что делать, то надо. Алчный блеск в глазах якута сдал его с потрохами. Клюнул. Ну будешь большой шишкой, лялик там всяких таскать к себе начнешь. В казино заглядывать. Одним словом, все, что твоя развратная душа и делала, только сверху прибавится забота о местных жителях. Правда, их стало сильно меньше, зато тебе легче будет. Это я могу. Но с чего ты решил, что ты можешь командовать в городе? Вот ты наивный, а кто мне запретит? Опять эта хищная улыбка достала меня. Ну вот, и якут поежился от моего оскала. Согласен, с тобой лучше дел не иметь. А чем руководить? Руинами? Дон твари, бетеха пиёпта. Сейчас все восстановим. Активировав дух леса, я начал разбирать руины, попутно доставая из-под завалов выживших. Нашелся Шульман. Его ручная макак все это время прикрывала своей спиной от бетонного блока. Вот это и правда верный солдат. Шульман крыл меня последними словами. А обычно такой спокойный, день не задался, что ли? В кладовке бара пьяная крыса нашелся черный гром и его пышногрудая красотка. Поскребя по сусекам, удалось спасти около 900 человек, плюс те, что приехали с Сумером. Нормальное такое поселение получается. Назначил Сумера губером, Шульмана министром торговли, Черного Грома начальником охраны. Один дерзкий говнюк решил мне что-то перечить, но как только лозы обвили его шею и подняли в воздух, наступила тишина. Все признали мое право распоряжаться городским имуществом. Когда собрание было завершено, я активировал дух леса. Нужно возвести новый город на месте старого, экологичный, с достаточным местом для жизни. Глава 23. Возводить город на месте старого больше не имело смысла, ибо проще создать новый в стороне от развалин. Меньше геморроя. С помощью солдат вытащили все необходимое из зданий на пустырь за пределами городских стен. Пока они таскали, я возводил новые здания. Единственное место, куда всем путь был закрыт, так это в мастерские ТЭК. Мало ли что они оттуда утянут. Когда мародерка старого города была окончена, я уже успел заложить основу для нового поселения. Подземные двухэтажные дома раскинулись во все стороны. Каждый вмещал по 10 человек на этаже. Надземные улицы с деревянными дорогами, подземные улицы с садами и фонарями, обвитыми люминесцентным мхом. Вышло даже лучше, чем в поселении зооморфов. На всякий случай возвел 300 домов. Часть домов была готова, другие же достраивались здесь и сейчас. Поселение теперь рассчитано на 6000 жителей. При необходимости можно его расширять до бесконечности. Казино, бар, капитолий, все здания государственной важности также воссоздал. Только теперь многие из них уходили не вглубь, а вширь. Лифтов больше не существует, а когда смогут сделать новые, тогда и выроют новые этажи при надобности. На первое время и того, что есть, хватит. С помощью духа леса убрал корни, удерживающие старый город от обвала в тоннель. Остатки зданий с грохотом рухнули под землю. Сверху все застелил новенькими лозами. Пройдет немного времени, когда их засыплет песком и о старом городе забудут. Твою мать, забыл вытащить с базы ТЭК бойцов, проходящих лечение. Ну да и хрен с ними. Забудем о этой конторе как о страшном сне. Тем более, что архивы ТЭКа не должен видеть свет, а то еще пойдет новая волна экспериментов по созданию суперсолдат. Собственно, делать мне тут больше нечего, пора лететь к Артуру, он и так меня заждался. У городских ворот меня окликнул Шульман. Таки куда собрался? Прокартавил еврей. Изя, а ты меня балуешь? Специально для меня сказал. Таки, сказал я довольно расплывшись в улыбке. Разумеется, знаешь, когда в городе началась мясорубка, я пообещал себе, что перережу тебе глотку, если выживу. Но когда ты сделал меня самым влиятельным человеком в новом свете, это резко все поменяло. Всегда пожалуйста. Я поклонился как сраный лорд Байрон. За любую услугу надо платить. А раз уж я министр торговли, и все государственные запасы в моих руках, то никто не заметит пропажи пары сфер. Тем более, что учет всего имущества веду я сам. Держи. Измаил кинул мне мешочек, приятно звякнувший в руке. Измаил, от души. Щедрый подарок. Ты, конечно, уничтожил мой бизнес, и был тем еще козлом. Но я предпочитаю дружить с такими людьми, как ты. С вами порой приятно иметь дело, Алексей, сказал Шульман, сделав акцент на слове порой и протянул мне руку. Служу еврейскому народу. Мы заржали и пожали руки. Измаил, тут такое дело, мне нужен твой артефакт. Знаю, знаю, уже наводил справки. Все понимаю. Передать перстень изобилия. Между нашими руками сверкнуло и в правом верхнем углу появилось новое уведомление. Не думал, что будет так просто. Удивился я. Таки, а что ты хочешь? Мне нужен был артефакт, чтобы влезть на вершину пищевой цепи. А ты за один день вознес меня до небес. Мне теперь эта побрякушка ни к чему. Плюс ко всему я видел, что делают с владельцами артефактов, чтобы их заполучить. Оно мне таки не надо. Владейте на здоровье. Иди сюда, обниму тебя, скряга ты мой родной. Нет, нет, хы, ребра сломаешь. Ну все, достаточно. Шульман с трудом отстранился, поправляя помятый костюм. Ты же в курсе, что Сумер решил город Улан-Удэ назвать, говорит, в честь столицы Бурятии. А ты хотел назвать Иерусалим, или Шульманистан, гоготнул я. Нет, но можно было и получше название придумать, буркнул еврей, закатив глаза. Никогда не думал, что поселюсь в Улан-Удэ.